Урок состоятельности номер 10. Богатые умеют принимать подарки судьбы. Бедные не умеют. Если бы меня попросили назвать главную причину, по которой многие люди в полной мере не реализуют свой финансовый потенциал, я бы сказал следующее. Большинство из них невосприимчивы к дарам. Даже если они умеют дарить, то совершенно не умеют принимать. А раз они не умеют принимать подарки судьбы, то и не принимают их. Человеку сложно выступать в роли получателя по нескольким причинам. Во-первых, многие не уверены, что достойны что-то получить или заслуживают этого. Эта болезнь распространяется в современном обществе очень быстро. Подозреваю, что ощущение собственной неполноценности присутствует у 90% населения. Откуда берется такая низкая самооценка? Чаще всего она запрограммирована. Если вы услышали 20 «нет» на каждое «да», 10 «ты не прав» на каждое «ты прав» и 5 «ты дурак» на каждое «какой ты молодец», чувство собственной неполноценности не заставит себя ждать. Даже если родные во всем вас поддерживали, постоянно соответствовать завышенным ожиданиям непросто. Из-за этого вырастает ощущение недовольства собой. Кроме того, большинство из нас росло в страхе перед наказанием. Неписанное правило гласит, если вы сделали что-то неправильно, то будете или должны быть наказаны. Одних наказывали родители, других – учителя, а третьих, воспитанных в религиозной среде, пугали самой страшной карой – отлучением от рая. Теперь, когда мы взрослые люди, угроза наказания миновала? Ничего подобного. У большинства из нас страх наказания укоренился так прочно, что если рядом нет никого, кто мог бы нас наказать, мы наказываем себя сами. Когда мы были детьми, наказание могло выглядеть так. Ты плохо себя вел, поэтому не получишь конфетку. В сознательном возрасте оно трансформируется: ты плохо себя вел, поэтому не получишь денег. Вот почему одни ограничивают свой заработок, а другие неосознанно вредят собственному успеху. Неудивительно, что людям сложно принимать подарки судьбы. Одна незначительная ошибка, и вы обречены до конца дней нести бремя несчастья и бедности. Скажете, я преувеличиваю? А с каких это пор сознание стало рациональным и сочувствующим? Еще раз скажу, что обусловленное сознание – это картотека, наполненная старыми программами, надуманными значениями, трагическими воспоминаниями и историями катастроф. Здравый смысл – не самая сильная его сторона. Есть одна вещь, о которой я рассказываю на семинарах и которая должна вас успокоить. В конце концов, не имеет значения, чувствуете вы себя достойным или нет, богатым можно стать и в том, и в другом случае. Многие обеспеченные люди не считают себя идеальными. В сущности, это одна из главных движущих сил на пути к богатству – испытать себя и доказать свою значимость самому себе и окружающим. Представление о том, что осознание собственной ценности необходимо для создания ценностей материальных, не более чем представление, и в действительности не выдерживает никакой критики. Мы уже говорили о том, что богатство, как способ оправдать свое существование, не обязательно сделает вас счастливым. Поэтому лучше найти другую причину для желания разбогатеть. И имейте в виду, что ощущение собственной незначительности не помешает вам заработать состояние, зато может послужить хорошей основой для мотивации. Прошу вас вникнуть в то, что я сейчас скажу. Мои слова вполне могут стать для вас открытием. Готовы? Тогда слушайте. Вы должны понять, что достойность или недостойность – понятия субъективные. Повторяю. Явления имеют только то значение, которое вы в них вкладываете. Я не знаком с вами лично, но никогда не слышал о людях, при рождении прошедших через штемпельную сортировку. Можете представить себе Всевышнего, который отмечает печатью лоб каждого проходящего мимо? Достоин, недостоин, достоин, достоин, недостоин. Фу, совершенно негоден. Вы уж извините, но я не думаю, что это так. Нет никого, кто может прийти и заклеймить вас как достойного или недостойного. Это можете сделать только вы сами. Это зависит только от вас. Вы решаете. Вы и только вы определяете, быть ли достойным. Это исключительно ваше право. Если вы считаете себя достойным, вы достойны. Если вы считаете себя недостойным, вы недостойны. В любом случае, от этого зависит ваша судьба. Это настолько важно, что, повторю еще раз, от этого зависит ваша судьба. Все очень просто. По какой же причине люди распоряжаются своей судьбой подобным образом? Почему они делают свою жизнь такой убогой? Это свойство человеческого сознания, защитная функция, которая постоянно отслеживает, все ли в порядке. Задумывались ли вы над тем, что белку такие вещи совершенно не тревожат? Можете представить себе белочку, заявляющую: «В этом году я не буду заготавливать на зиму много орехов, потому что я этого не заслужила». Сомневаюсь, ведь создание с неразвитым интеллектом никогда не поступили бы так с собой. Только высокоразвитое существо, человек разумный, обладает способностью ограничивать себя. На этот случай я придумал поговорку: «Если бы дуб высотой 30 метров обладал человеческим разумом, он никогда не вырос бы выше 3 метров». Посему утверждаю, изменить судьбу намного проще, чем изменить степень своей достойности. Поэтому, вместо того, чтобы менять степень своей достойности, измените лучше свою судьбу. Это намного быстрее и не так сложно. Просто создайте новое, позитивное мышление и живите соответственно ему. Принцип состоятельности. Если вы считаете себя достойным, вы достойны. Если считаете себя недостойным, вы недостойны. В любом случае, от этого зависит ваша судьба. Принцип состоятельности. Если бы дуб высотой 30 метров обладал человеческим разумом, он никогда не вырос бы выше 3 метров. Харв Экер. «Но я не могу этого сделать», — скажете вы. «Я не в состоянии решить, что я достойный человек. Такое суждение должно исходить от кого-то другого». «Извините», — отвечу я, — «но это не совсем так». Или другими словами, чушь собачья. Если эти слова не имели бы никакого значения и не воздействовали бы на вас, если бы вы сами не верили в них и не шли у них на поводу, установка может исходить только от вас и ни от кого другого. И только для того, чтобы облегчить вам жизнь, сыграю с вами в игру и сделаю то же, что делаю для тысяч слушателей интенсивного курса «Думай как миллионер». Я лично благословлю вас. Это особая церемония. И я прошу вас оставить все дела и сосредоточиться. Не жуйте, не говорите по телефону и не делайте ничего другого. Мужчины, если хотите, наденьте костюм и галстук, хотя смокинг все же предпочтительнее. Дамы, вечернее платье и каблуки были бы весьма кстати. И если у вас нет ничего нового или элегантного, сейчас как раз самый подходящий момент приобрести новый эксклюзивный наряд, желательно в модном бутике. Если готовы, приступим. Пожалуйста, опуститесь на одно колено и с достоинством склоните голову. Теперь вы готовы, и мы начинаем. Данной мне властью нарекаю вас достойным. С этой минуты и до скончания веков. Все. Мы закончили. Можете встать и держать голову высоко поднятой, потому что теперь вы, наконец, достойны. Вот вам мудрый совет. Прекратите верить в этот бред с достойностью и недостойностью. Лучше возьмитесь за дело, которое приведет вас к богатству. Вторая важнейшая причина, по которой многие не умеют принимать дары, это убежденность в правильности изречения: лучше давать, чем получать. Позвольте мне изящное высказывание на этот счет. Чушь собачья. Это утверждение бессмыслица чистой воды, и если вы еще не заметили, обычно его пропагандируют люди и группы, которые хотят получать, но не делиться. Эта идея смешна сама по себе, Что лучше, горячее или холодное, большое или маленькое, правое или левое, внутреннее или внешнее? Давайте получать это две стороны одной медали. Человек, решивший, что лучше давать, чем получать, просто не в ладах с математикой. На каждого дающего должен быть получающий, и на каждого получающего должен быть дающий. Вдумайтесь, как можно что-то отдать, если нет получателя? И то, и другое должно быть в полной гармонии друг с другом, 50 на 50. И коль скоро отдавать и получать надо в равной степени, значимость обоих процессов тоже должна быть одинакова. Что вы чувствуете, когда с кем-то делитесь? Почти все согласятся с тем, что отдавать удивительно приятно, и этот процесс доставляет большое удовольствие дающему. И напротив, что вы ощущаете, когда хотите поделиться, а другой человек не желает принять ваш дар? Большинство согласятся с тем, что это ужасно неприятно. Учтите, не желая принимать, вы обделяете тех, кто хочет отдать. Вы отказываете им в радости и удовольствии, которые приносит процесс дарения. Более того, они чувствуют себя несчастными. Почему? Повторю, что все состоит из энергии. Если вы хотите, но не можете поделиться, энергия не находит выхода и застаивается в вас. Эта застоявшаяся энергия со временем преобразуется в отрицательные эмоции. Хуже того, отказываясь принимать, вы поощряете мироздание к тому, чтобы впредь вам ничего не давали. Это просто. Если вы не желаете принять то, что вам причитается, оно перейдет к тому, кто хочет. Это один из ответов на вопрос о том, почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Не потому, что они более достойны, а потому, что они, в отличие от большинства бедных, хотят обрести. Принцип состоятельности. На каждого дающего должен быть получающий, и на каждого получающего должен быть дающий. Этот урок я усвоил, когда решил побыть в лесу в полном одиночестве. Готовясь к двухдневному отшельничеству, я соорудил своеобразный навес. Привязал верхнюю часть брезента к дереву, а нижнюю закрепил на земле, получив скошенную под углом в 45 градусов крышу над головой. Слава богу, что я подготовил себе эту мини-жилплощадь, потому что всю ночь шел дождь. Выйдя утром из своего укрытия, я обратил внимание, что и я, и все, что находилось под брезентом, не намокло. В то же время я не мог не заметить, что у нижней части брезента собралась огромная лужа, и внутренний голос неожиданно произнес: «В природе царит изобилие и справедливость. Когда идет дождь, капли должны где-то собираться. Если в одном месте сухо, значит, в другом будет мокро вдвойне». Стоя над этой лужей, я понял, что этот вывод применим и к деньгам. Их много. Миллиарды миллиардов долларов витают повсюду. Их на самом деле очень много, и они должны где-то осесть. Суть в следующем. Если кто-то не желает принять свою долю, она вынужденно отходит к тому, кто к ней стремится. Небу все равно, в каком месте разразится ливень, и о деньгах можно сказать то же самое. На этом этапе курса «Думай как миллионер» я учу слушателей особой молитве, которую придумал под впечатлением от истории с брезентом. Конечно, она шуточная, но мораль очевидна. Вот она. «О небо! Если кто-то не желает принимать предназначенный ему дар, пошли его мне. Я открыт для всех твоих благ. Заранее благодарен». Аудитория повторяет это за мной и невероятно заводится. Мои слушатели воодушевляются, потому что открытое желание обрести дает удивительное, потрясающее ощущение, а все потому, что желание — это совершенно естественно. Выдуманные вами суждения, которые противоречат ему, это, повторю еще раз, не более чем легенда, которая не сослужит добрую службу ни вам, ни кому-либо другому. Пусть у вас будет своя судьба, тогда и деньги появятся. Богатые работают, не покладая рук, и считают, что достойное вознаграждение за затраченные усилия и вклад в дело полностью закономерно. Бедные работают, не покладая рук, но, чувствуя себя недостойными, считают, что их усилия и вклад не заслуживают достойного вознаграждения. Это убеждение делает из них превосходную жертву. Ведь как можно быть правильной жертвой, получая при этом достойное вознаграждение? Многие малообеспеченные люди искренне полагают, что они лучше других, потому что бедны. Они почему-то считают себя более праведными, более духовными или более добродетельными. Вздор! Единственное, что можно определенно сказать о бедном человеке, это его бедность. Во время занятий ко мне подошел мужчина со слезами на глазах и спросил: «Как я могу зарабатывать большие деньги и чувствовать себя хорошо, когда у окружающих денег совсем немного?» Я задал ему несколько простых вопросов. Что хорошего вы можете сделать для бедных, будучи одним из них? Кому вы помогаете, не имея ни гроша за душой? Вы не чувствуете себя еще одним ртом, который надо кормить? Не лучше ли было бы заработать состояние, получив тем самым возможность оказывать помощь окружающим, будучи сильным, а не слабым человеком? Он перестал плакать и сказал: «Теперь я понял. Впервые в жизни. Поверить не могу, что я мог верить в эту ерунду. Харф, я чувствую, что пришло мое время разбогатеть и помочь другим. Спасибо вам». На свое место он вернулся другим человеком. Не так давно я получил от него сообщение по электронной почте, в котором говорится, что теперь он зарабатывает в 10 раз больше прежнего и испытывает при этом необыкновенные чувства. Но самое потрясающее, пишет он, это то, что теперь он в состоянии помочь некоторым из своих друзей и родственников, которые с трудом сводят концы с концами. Вывод очевиден. Если у вас есть возможность быть богатым, будьте им. Почему? Да потому что нам очень повезло жить в этом обществе. В обществе, где в сущности каждый человек богаче многих людей, живущих в других странах. Есть люди, у которых никогда не будет даже возможности разбогатеть. Если вы принадлежите к числу счастливчиков, располагающих такой возможностью, неважно, слушаете или не слушаете вы аудиокниги, подобные этой, используйте для этого все доступные средства. Станьте богатым и помогите тем, у кого нет ваших возможностей. Это представляется мне гораздо более разумным, чем никому не помогать, оставаясь нищим. Разумеется, найдутся люди, которые скажут: «Деньги сделают меня другим. Став богатым, я могу превратиться в какое-нибудь жадное ничтожество». Во-первых, так говорят только бедные. Это еще одно оправдание собственной несостоятельности, которое имеет те же корни, что и многие другие внутренние сорняки нашей финансовой грядки. Не верьте в это. Во-вторых, скажу честно, деньги только усилят те качества, которыми вы обладаете и без них. Если вы скупы, с деньгами вы станете еще большим скрягой. Если вы добры, с деньгами станете еще добрее. Если в глубине души вы ничтожество, с деньгами станете еще ничтожестей. Знаю, что нет такого слова, но если вы настоящее ничтожество, то стать ничтожестей у вас обязательно получится. Если вы щедры, большие деньги просто позволят вам быть более щедрым, и каждый, кто с этим не согласен, останется бедным. Принцип состоятельности. Деньги только усилят те качества, которыми вы обладаете и без них. Что же делать? Как научиться принимать подарки судьбы? Во-первых, начните упражняться. Помните, что человек — это набор привычек, и поэтому сознательно приучайте себя получать лучшее из того, что может предложить вам судьба. Один из ключевых элементов системы управления финансами, которую мы изучаем на семинарах интенсивного курса «Думай как миллионер», представляет собой веселую бухгалтерию. Представьте, что у вас есть определенная сумма денег, и ее необходимо потратить на вещи, которые позволят вам почувствовать себя на миллион долларов и привыкнуть к этому ощущению. Смысл этой бухгалтерии в том, чтобы помочь вам увериться в своей достойности и накачать получательную мышцу. Во-вторых, Я хочу, чтобы вы научились бурно радоваться и испытывать чувство благодарности всякий раз, когда находите или получаете любую сумму денег. Забавно, но когда я был беден и находил на дороге пенни, я никогда не наклонялся, чтобы его поднять. Сейчас, когда я богат, я подбираю все, что хоть отдаленно напоминает деньги. Затем целую на удачу и громко произношу. Я притягиваю деньги, как магнит. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не против того, чтобы называть вещи своими именами. Деньги есть деньги, а найденные деньги — благословение свыше. Теперь, когда я по-настоящему хочу принимать все, что мне ниспослано, я принимаю. Если вы хотите разбогатеть, то открытость и желание обрести крайне важны для вас. Особенно, если вы хотите накопить состояние. Если вы не умеете принимать, а на вас неожиданно свалятся большие деньги, очень велика вероятность того, что они также быстро уйдут. Повторю, сначала внутренний мир, затем внешний. Сначала поработайте над расширением ящика для входящих, а затем наблюдайте, как он будет заполняться деньгами. Еще раз повторю, Вселенная не выносит пустоты. Другими словами, пустая емкость всегда заполняется. Вы замечали когда-нибудь, что происходит с пустым чуланом или гаражом? Как правило, пустым он остается недолго, правда? И вы наверняка наблюдали, что время, затраченное на выполнение задания, всегда равно времени, отведенному на него. Однажды, развив в себе эту способность, вы будете всегда получать подарки судьбы. К тому же, по-настоящему открывшись для даров, вы открываете и другие стороны жизни. Вы получаете не только больше денег, но и больше любви, больше спокойствия, больше счастья и больше удовольствия от жизни. Почему? Потому что существует еще один принцип, которому я неуклонно следую, и он гласит: «Потому как ты делаешь что-то одно, можно судить о том, как ты делаешь все остальное». Ваша манера поведения в одной сфере, как правило, ничем не отличается от манеры поведения в других. Если вы ограничиваете себя в заработке, велика вероятность того, что вы ограничиваете себя и в других вещах, делающих нашу жизнь более счастливой. Сознание обычно не делает четких разграничений между сферами, в которых вы умеете и не умеете принимать подарки. На самом деле, все происходит наоборот. Сознание склонно к обобщениям, и оно говорит так: как есть, так есть, везде и во всем. Принцип состоятельности. Потому как ты делаешь что-то одно, можно судить о том, как ты делаешь все остальное. Если вы невосприимчивы к дарам, то это относится к жизни во всех ее проявлениях. Вам будет приятно узнать, что, став прекрасным получателем, вы будете им в других сферах жизни и откроетесь для получения всего, что космос сможет вам предложить во всех жизненных сферах. Единственное, что вам следует теперь помнить, это слова благодарности за те блага, которые вы получаете. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я умею принимать подарки судьбы. Я хочу впустить в свою жизнь большие деньги и готов принять их». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Учитесь принимать дары на практике. Всякий раз, услышав в свой адрес какой-либо комплимент, просто скажите «спасибо». Не отвечайте тут же комплиментом на комплимент. Это поможет вам принять похвалу и обладать ею в полной мере, а не отразить, как делает большинство людей. К тому же вашему визави будет приятно вручить подарок, не получив его обратно. Второе. Любые. Я подчеркиваю, любые найденные или полученные деньги надо принимать с радостью. Просто возьмите и воскликните: «Я притягиваю деньги, как магнит. Спасибо, спасибо, спасибо». Это относится к деньгам, найденным на улице и полученным в подарок, к государственным выплатам и выписанным на ваше имя чекам, а также к прибыли от вашего бизнеса. Помните, Вселенная всегда готова вас поддержать. Если не отступать и называть себя магнитом для денег, особенно если тому есть доказательства, Вселенная просто скажет «есть» и даст вам еще больше. Третье. Балуйте себя. Хотя бы раз в месяц делайте что-нибудь особенное, чтобы подбодрить себя и поднять настроение. Сделайте массаж, маникюр или педикюр. Устройте себе роскошный обед или ужин. Возьмите на прокат лодку или снимите дом за городом. Пусть вам принесут завтрак в постель. Возможно, ради этого придется немного поторговаться с кем-нибудь из друзей или членов семьи. Делайте то, что заставит вас почувствовать себя богатым и достойным. Еще раз напомню, что энергия вибраций, которую вы излучаете, испытывая ощущения такого рода, сообщит космосу о вашем достатке, и он, как обычно, просто выполнит свою работу, сказав «есть» и открыв для вас новые возможности.